Глава 282. Точно оторву. В конце концов, грудастая не решилась напасть на меня до того момента, как вампирчик закончил истребление обезьян. Похоже, даже она поняла, что начинать бой с близким подручным короля демонов в такой момент не самый разумный выбор. Было бы неплохо, если бы, зная о том, что 10-я армия специализируется на тайных операциях, она сделала бы из этого вывод и поняла, что данный визит был нанесен не просто так, но это маловероятно. Я практически напрямую ей намекаю, что твои планы были раскрыты. Правда, не уверена, сумеет или нет она это понять. Может, стоило попросить ее отправить на помощь в бою с обезьянами какое-то количество солдат? Я почти уже решилась на это, но не думаю, что она бы согласилась. Так что я решила не затрагивать эту тему. И потом, они там будут только под ногами мешаться. Еще, не дай бог, пострадать могут. Да и вампирчик тогда меньше опыта получит. После того, как вампирчик закончила уничтожение обезьянок, я проинформировала грудастую об этом, затем оставила очищение форта от кровавых ошметков на нее. Там сейчас полно трупов обезьянок. Думаю, убирать такое их количество будет еще той головной болью. Я, конечно, бы могла все эти трупы закинуть в другое измерение, но если выбирать между получением большого объема еды и озадачиванием работой второй армии, я выбираю второй вариант. Так что солдатам второй армии придется долго и усиленно хоронить трупы, после чего чистить форт, в котором они будут теперь жить. Работайте сверхурочно, но премию за это даже и не думайте просить. Я телепортировалась внутрь форта и схватила вампирчика, которая вся в крови обезьянок. Такое ощущение, что ее глаза абсолютно пусты, но я уверена, что с ней все будет в порядке. Для начала я закинула ее в баню, расположенную в замке короля демонов. Да и мне помыться не помешало бы. Вот что произошло. Хорошо. Но хотелось бы, чтобы ты меня информировала заранее. Прошло несколько дней после того, как вампирчик произвела операцию по зачистке. Меня по непонятной причине вызвала король демонов и потребовала объяснения насчет операции по зачистке обезьянок. Скажи, Широчка, когда это произошло? Недавно. Нет, это было очень давно. И почему ты об этом молчала? Представь себя на моем месте. Я внезапно получаю доклад о выполнении приказа, которого я точно не давала. Только представь, сколько усилий мне стоило оставаться спокойной и сказать: «Все идет по плану» или что-то вроде того, совершенно не понимая, что происходит. А ты правда сказала, что все идет по плану? Нет, не сказала. Наверное, грудастая заявилась в замок, чтобы доложить королю демонов об уничтожении обезьянок и о том, что было дальше. Похоже, она решила, что раз обезьянки исчезли, то затягивать доклад королю демонов на основании того, что она следит за передвижением обезьянок, она больше не сможет. Большая часть трупов уже захоронена, и форт приведен в состояние, необходимое для проживания в нем. Итак, Широчка, с твоей точки зрения, насколько вероятно, что эта женщина начнет действовать? Если она будет думать, что шансы на победу невелики, то действовать она не будет. Кроме того, если мы будем за ней плотно приглядывать, то она может отказаться от действия, поскольку время неподходящее. Грудастая, похоже, ужасно труслива. Она не будет драться без уверенности в победе, а поскольку она трусиха, то любой намек на то, что за ней следят, предотвратит любые ее действия. Если коротко, то заблокировать ее действия проще простого. Достаточно просто небольшого визита для проверки, и она потом будет тише воды ниже травы. Такая трусиха. Но если одна из начальниц, которая собственноручно прикончила героя, телепортируется в любое время дня и ночи для проведения проверок, то я бы тоже на ее месте потеряла бы сон и аппетит. Да, но если заранее согласовывать время и место, то это уже не неожиданная проверка. Если я телепортируюсь внезапно, то она не сможет заранее уничтожить доказательства незаконной деятельности. Хотя я все равно все, что там происходит, знаю от своих клонов. В данный момент грудастая не делает никаких подозрительных действий, если не считать легких контактов с эльфами. Или скорее надо сказать, что у нее ни на что не остается времени. Или можно сказать, что я просто развлекаюсь. Ах, ладно, пусть так. Но с этого момента, прежде чем сделать что-то подобное, сообщи мне об этом заранее. Своевременная информация, горизонтальные связи и консультации со специалистами – важная часть бизнеса. Понятно? Король демонов выделила голосом последнюю часть, так что мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Проклятье! Эта тунеядка ведет себя как настоящий начальник. Несет всякий бред, как настоящий член современного общества. Отлично! Теперь к хорошим новостям. Кое-что интересненькое сегодня было доставлено для Широчки. Король демонов тихонько рассмеялась. Интересненькое? Неужели... Эй, ты же не имеешь в виду... Именно что имею. Самые отборные фрукты Курикута. О боже! Я захлопала в ладоши совершенно без всякой причины. Самые лучшие фрукты Курикута – это вкусняшка, которую я заказывала у короля демонов. Курикута вообще-то растет повсеместно. Вот только в отличие от обычного курикута, отборный курикута – это король среди всех фруктов. Специальная селекция, выращенная в определенном месте с особыми удобрениями. Из-за такой сложности их выращивания – это очень редкий и дорогой продукт. Настолько, что даже королю демонов было сложно их достать. После этого король демонов выбежала из комнаты со странным выражением на лице. Я последовала за ней. Мы следуем в место, куда доставляют все посылки. Когда я влетела в комнату, там очень удачно оказался Балта, который как раз принимал доставленные товары. О, неужели Балта? Что-то случилось? Когда король демонов радостно обратилась к Балта, в тот момент, когда он поворачивался лицом к ней, я сумела заметить какую-то напряженность в его действиях. Такое ощущение, что он себя чувствует в чем-то виноватым или что-то скрывает. Скорее всего, это все из-за того, что он боится короля демонов. Ой-ой, похоже, ты много работал. Тяжко, наверное. Если вы так считаете, может быть, поможете мне? Король демонов издевательски засмеялась, смотря на замученного Балта. Подумав, что не стоит тратить драгоценное время Балта на всякие бестолковые разговоры, я потянула короля демонов за рукав, чтобы она уже переходила к делу. Просто я беспокоюсь о Балта, и это абсолютно не связано с тем, что я хочу побыстрее получить свои фрукты. Точно не из-за этого. Понятно? А, точно, Балта. А посылка прибыла? Посылка, да? Если что-то важное, то все уже на местах. Ого! Шира, нам не стоит задерживаться. Балта, там же была посылка и для меня, верно? Да. Ага. У меня какие-то плохие предчувствия. А вообще, что там было-то? Вкуснейший набор фруктов Курикута. Ой. После ответа короля демонов, обычно бесстрастное лицо Балта вдруг стало каким-то беспокойным. Это только у меня плохие предчувствия становятся все больше и больше. Я отдал их санатории. Зачем? Извините меня, поскольку санатория любит лакомиться этими фруктами, я подумал, что это для нее. Ты что? В тот момент, когда я услышала главное, я бросилась бежать. Оставив короля демонов далеко позади, я помчалась вперед. Я знаю, где она сейчас. Она сейчас недалеко. Прибыв на место практически мгновенно, я пинком распахнула дверь в комнату. А? Что? После того, как дверь открылась, первое, что я увидела, было... пустым блюдом. Своим чувствительным носом я ощущаю божественный запах фруктов, который еще витает по комнате. Рядом со столом открытая коробка, в которой ранее что-то лежало. Я просто не могу поверить в это. Широчка! Это стало слишком большим потрясением для меня. Я потеряла сознание.